ознакомившись с бытом незрячих рабочих гротовских мастерских, с трудом настройщиков, певчих и переписчиков брайлевских нот, Белоруков решает овладеть новыми профессиями. Заканчивает регентское училище Смоленского, на фортепианной фабрике Мильбаха приобретает специальность настройщика и мастера по ремонту музыкальных инструментов. Неустроенность жизни слепых Белоруков рассматривал как следствие несправедливых социальных отношений, требующих коренной ломки. Все, что Белоруков делал, определялось не только борьбой за существование и жаждой самовыражения. Он стремился на собственном примере показать потенциальные возможности незрячих, их способности к преодолению препятствий, воздвигнутых слепотой, и доказать таким образом обществу, что существующие социальные условия не позволяют слепому проявить себя как полноценной личности. Наконец, надо было убедить и самих слепых в необходимости поиска выхода из тупика, обретения самостоятельности, постижения новых профессий. И вот почему Белоруков, невзирая на многочисленные преграды, настойчиво искал все новые и новые сферы приложения труда незрячих. Настройщик и топер, Белоруков побывал во многих городах страны, чинил и настраивал рояли, играл в ресторанах, трактирах, дирижировал хором. Он первым из незрячих выступал в кинотеатрах с музыкальным сопровождением немых фильмов. В 1912 году в журнале «Слепец» он опубликовал статью «Кинематограф и слепые», в которой раскрыл секреты новой профессии для незрячих, назвав ее многообещающей. В это время он сконструировал новый печатный станок для брайлевских книг, но чертеж его выполнить не смог. Блестяще владея пишущей плоскопечатной машиной «Гладстон», он активно пропагандирует среди слепых профессию переписчика на машинке. В 1913 году Белоруков навсегда переезжает в Москву. Первая мировая война принесла людям неисчислимые страдания, огромное число жертв, масса искалеченных на всю жизнь, в том числе и лишенных зрения. Глазные больницы были переполнены ослепшими воинами. Царское правительство почти ничего не предпринимало для облегчения их участи. Этот период в жизни незрячих России был едва ли не самым тяжелым и мрачным. Время ставило вопросы о создании предприятий, которые помогли бы трудоустроить всех незрячих. Пробуждавшееся гражданское самосознание толкало незрячих на переустройство всего уклада их жизни. Эти новые веяния не прошли мимо демократической общественности. Ослепший художник Нечаев, писатель Розов, настройщик Хамов пришли к решению создать организацию, отличающуюся от благотворительной – Всероссийский союз слепых. В воззвании к слепым, опубликованном 2 февраля 1916 года в газете «Биржевые ведомости», они призывали: «Слепые земли русской, отзовитесь на этот братский клич к объединению и самодеятельности. Нас, слепых, очень много в России, до 250 тысяч. Но мы разобщены и живем большей частью при содействии благотворительности. Пора нам очнуться и начать новую жизнь». Руководители Союза ставили задачу вовлечь незрячих в общественно-политическую жизнь страны, что способствовало бы становлению незрячего как личности, возвышало бы его гражданское самосознание. В 1917 году члены Всероссийского союза слепых вместе с петроградскими рабочими вышли на первомайскую демонстрацию с высоко поднятым знаменем, на котором были вышиты золотом слова: «Навстречу незримому солнцу спешим, нам трудно бороться, но мы победим». Белоруков был не только горячим сторонником идеи Всероссийского союза, он был полон стремлений добиться социальных перемен в жизни слепых и активно боролся за создание подлинной трудовой организации незрячих в Москве. Белоруков, мечтавший всю жизнь о серьезном журнале для слепых, попадает на прием к премьеру Временного правительства Керенскому. Обещание, обещание, но, увы, журнал так и не вышел в свет. Не получил поддержки со стороны буржуазного правительства и сам Союз. Не успев как следует развернуть свою деятельность, он вынужден был самораспуститься. Великий Октябрь, положивший начало коренному переустройству всей социальной и духовной жизни незрячих,